Глава третья. Переговоры. Гриф запер дверь, жестом указал Алексею на стул. Взглянул на грязный стол с лужицей непонятно чего под графином, подошел к армейской кровати, застланной синим шерстяным покрывалом, и разложил на ней майку. Он сразу заметил рваный край возле бокового шва. Отсутствовал небольшой лоскут, судя по линиям, с незначительными и вполне восполнимыми воображением элементами карты. Несколько минут в молчании, под приглушенный гул и всплески гогота снизу, Гриф рассматривал неаккуратные с кляксами и разводами обозначения. То и дело его взгляд возвращался к катушке. Он не сразу сориентировался, а когда начал понимать, куда придется лезть, то его пыл заметно поугас. Надпись «Земл» в непосредственной близости от заветного значка одномоментно сделала предстоящее мероприятие практически невозможным. Гриф постарался понять, откуда начинается маршрут, начерканный рваными багровыми линиями, и не смог. По его прикидкам, карта изображала местность северней обитаемой зоны. Крест с подписью «КБ» у самого низа майки на пунктирной линии давал отправную точку. Бром, один из долгожителей ветеранов, работал исключительно на ученых, сгинул в тех краях. Предположительно, последний его маршрут пролегал через метеостанцию к ферме Эгелеса и дальше. Тех районов на картах нет, только слухи. Сколько сталкеров там сгинуло? Тютя Хромой, Егорыч, Дауш, Марлин, Столет, Исмаилов, Восемь Илов, Пугач Ухарь, и тот не вернулся. Гриф взял со стола ПДА, вывел на монитор карты. Принялся рассматривать интересующие его локации квадрат за квадратом. Чем ближе подбирался к кресту Брома, тем меньше попадалось информационных значков, а за метеостанцией их и вовсе не находилось. Ни троп тебе, ни аномальных зон, ни зон заражения, ни флоры, ни фауны, ничего. «Хрень какая-то!» — в сердцах выругался Гриф, ощущая, как ускользает куш. Посмотрел на притихшего Алексея. «Ты хоть понимаешь, Салабон, куда предлагаешь идти? Тебе название метеостанции о чем-то говорит? А про Рыкстеров слышал? Про земляков, Промку?» Алексей молчал и моргал на Грифа. Ни о чем подобном он не слышал. «Я в зоне не так давно». Наконец, после затянувшегося молчания и требовательного взгляда, пробубнил он. «Отлично!» — Гриф хлопнул себя по бедрам. «Ничего не скажешь. А какого беса в самую дырку намылился?» «Мне надо», — Алексей упрямо посмотрел на сталкера. «Ха! Ему надо!» — усмехнулся Гриф, злобно вперился в парня, не находя, чтобы еще поставить тому в упрек. Наконец, пыл его поутих, и он уже примирительным тоном спросил. «Какая у тебя снаряга? Оружие?» «Ну, снаряга вся на мне. А из оружия — АК», — бойко произнес Алексей и тут же сник. Правда, с переклином. «Но если что, стрельнуть из него можно». «М-да», — задумался сталкер. «Ладно, ты топай пока, отдыхай. Скоро выброс. Как закончится, я тебя жду». Алексей встал, наклонился, чтобы забрать карту. Остановил его Гриф. «Маечку оставь. Мне еще покумекать надо». Несколько секунд Алексей колебался, но все же карту забирать не стал. Выпрямился, повернулся к сталкеру и сказал. «Если что, я копию сделал». «Тогда придется тебя грохнуть прямо сейчас», — совсем не по-доброму сказал Гриф и зыркнул из-под бровей так, что сомнений в его намерениях не возникало. Но в следующее мгновение лицо его преобразилось зубастой ухмылкой. Уж больно красноречиво на лице Салабона отобразились возникшие у него мысли. «Шучу я. Сделал так сделал. Чего тогда в бар с майкой поперся?» «Для убедительности». «Какой к дьяволу убедительности?» «Ну, на ней ведь кровью все это нарисовано». «Кровью», — Гриф усмехнулся. «Все, мотай уже. Мне покумекать не терпится». Взгляд задержался на бутылке. За Алексеем закрылась дверь. Гриф достал из вещмешка недоеденные консервы, хлеб, остатки краковской, наполовину наполнил граненый стакан гомофосом. Быстро взглянул на исчерканную каким-то дерьмом майку с оторванным клоком снизу, запрокинул голову и влил в рот обжигающей гадости.